Глава 48. Эрика как-то странно посмотрела на меня, но Фиона уже отпустила Анаис из-под своего контроля, опустила голову. «Тяжело», — сказала она. «Эх, я бы с ней поделилась еще магией, но кто знал, что будет дальше?» «Сегодня все решится», — ко мне подошла Мария Леви. Я едва не испугалась. Как говорится, враг подкрался незаметно. Она горделиво выпрямила спину. Позади нее стояла шрамированная, но смотрела с осторожностью. «Ага», — кивнула я. «Уже присмотрели себе домишко, куда вам стоит уехать?» — спросила она. «Предлагаю где-то в лесу». По телу пробежали мурашки. Мне вспомнилась лесная ведьма. Это мне сейчас Мари предложила отправиться туда после отбора. Что ж... Если король превратит нашу память в кисель, то так оно и будет. «Боюсь, что у меня аллергия на комаров», — усмехнулась я. «Тогда стоит от нее избавиться», — усмехнулась Мария. В ее глазах промчалось серебристое свечение. «Интересно, это ее магия так проявляется или что?» «Вам стоит избавиться от своего снобизма», — влезла Люсия. «Отбор еще не закончен». «Король еще не сделал свой выбор». Мария прищурилась. С ее пальцев сорвалась магия серебристым свечением. «Он закончится, и мы все узнаем, кто будет новой королевой». «У вас выброс скоро», — кивнула Люсия на пальцы Марии. Та тоже перевела туда взгляд, посмотрела с удивлением. «Вы за своим выбросом следите», — вновь ирьяно ответила она Люсия. «Это же у вас вечные проблемы». Люсия лишь хмыкнула. «За своей магией я всегда слежу. А вот у вас выброс впервые. Могу пожелать только удачи». «Вы следите лучше за тем, кого вы себе в союзнике выбрали», — хмыкнула Мария. «Нам вообще нет смысла ссориться», — вставила я. «Никто не знает, чем этот отбор закончится». «Ух, я вас умоляю. Кому король отдаст предпочтение, та и станет королевой». — усмехнулась Мария. «Тогда давайте лишний раз не обмениваться ядом», — сказала я. «Я слежу за вами. Если вы что-то сделаете против короля, то я это увижу», — сказала Мария и отошла от нас. Я и не спорила. Если она хотела оставить последнее слово за собой, то ладно. Я решила уже не отвечать ничего. Не было смысла. «Я с этим медальоном прямо очень хорошо себя чувствую», — сказала Люсия, — стоило Марии отойти. По моему телу пробежала дрожь. «Так, нам нужно завершить дело», — Люсия повернулась ко мне. «Это ведь то, что я думаю?» — спросила она. «Что?» — нахмурилась я. «Кристалл, который вытягивает силы?» — спросила она. «Скорее ослабляет». Вот только Люсия тяжело задышала. «Это точно он! У меня с утра должен был быть выброс». «А стоило мне его взять, и все! Я прям чувствую, как мои силы уменьшаются!» «Послушайте, у нас есть задача, которую надо сделать!» А я сама внутренне напряглась. «Это ведь тот самый кристалл, которых вообще нет почти в природе! Но ведь Мэтью сбежал из королевского замка и, видимо, прихватил его с собой! Ох, как же сложно!» «Но ведь для меня это просто находка. Я хочу его оставить себе». «Вы понимаете, что это все грозит катастрофой? Вам нравится, что вас шпыняет служанка?» — спросила я. «Что вас держат за пустое место? Пока вы не передадите его королю, так и будет». Люсия с некой болью посмотрела на меня. «Но я могу его оставить потом». Я замерла. Я вообще не знала, что может быть потом. Даже не задумывалась. «Договор у меня простой. Я передаю королю медальон и свободно возвращаюсь в свой мир к излеченному брату». «Давайте потом посмотрим», — ответила я. Зал начал заполняться людьми. Я уже понимала, что сюда пришли не только слуги, а уже стали собираться гости короля. Я даже увидела господина Бланка, того самого, кто был с нами и определял невиновность. «Ох, если король собирал таких людей здесь, то все слишком серьезно. Он повышал ставки, раз приглашал таких людей. Какой же кошмар! Король ни перед чем не собирался останавливаться. Мы переглянулись с Фионой. Он что, хочет, чтобы все видели? Или он будет и у них брать магию? Я пожала плечами. Этого я точно не знала. Точнее, королю необычная магия нужна. Ему нужна именно божественная. Именно он ее вытягивал из той девушки в саду. Какой же кошмар! «Тогда нам нужен Белиор», — сказала Фиона. Я покачала головой. «Где я ей достану тут бывшего короля? Тут хоть бы Мэтью присутствовал», — повернулась к Эрике. «Вы не могли бы глянуть, где Мэтью?» — спросила я у нее. «Все ли у него в порядке?» Служанка кивнула. «Конечно», — сказала она, а в ее голосе послышалось облегчение. «Сейчас вернусь». Она ушла из зала.